где он назначил свидание у графа Шереметьева. Другого выхода нет, раз Жильвали Граков не появляются. Может быть, они просто не смогли покинуть Кремль. Со своей беспомощной ногой виконту нелегко было добраться до дворца Растопчина, тем более до почтовой станции в сторону Франции, проход куда гигантский пожар делал невозможным. Окончательно приняв решение, Марианна, подобно крестьянкам, которые так оберегают прическу, во время дождя подобрала платье и закинула одну полу на голову, чтобы защитить ее от искр, и собралась через площадь пройти на Лубянку, где возвышалась французская церковь. Но, несмотря на все ее усилия, попытки вклиниться в плотную массу карет и солдат оказались безуспешными. Она услышала, как кто-то крикнул по-французски, что свободной осталась только дорога на Твеч. Но для нее это ничего не значило. Она не хотела идти с этими людьми, она хотела встретить крестного. А вдруг она радостно вскрикнула. Грубо раздвинутая вышедшим из боковой улочки отрядом солдат толпа распалась, и в просвете Марианна заметила фигуру, заставившую ее сердце биться быстрее, фигуру седовласого мужчины, закутанного в большой темный плащ, точно такой, какой она совсем недавно набросила на плечи кардинала. Он был там, так близко от нее. Тогда, вместо того, чтобы бороться с течением, она отдалась ему. К тому же бороться было просто бессмысленно из-за риска попасть под копыта обезумевших лошадей. Она направила все усилия, чтобы догнать мужчину в большом темном плаще. Внезапно узкая улица вышла на широкий бульвар, застроенный высокими красивыми зданиями. Мужчина выбрался из толпы и бросился по этому бульвару, хотя в глубине его полыхал огонь. Тотчас и Марианна пустилась следом за ним, призывая во весь голос, но треск пожара и шум ветра заглушили ее крик. Она побежала, не обращая внимания на окружающее, и даже не заметив, что все эти изящные дома отданы на разграбление пьяной солдатне. Впереди нее кардинал, а это был точно он, так как приподнятый ветром плащ открыл черную сутану. Он бежал, как человек, за которым гонится, и Марианна с большим трудом не отставала. Она даже приблизилась к нему, как вдруг он исчез. На месте, где она сейчас его видела, была только высокая позолоченная решетка, за которой выглядывали какие-то чахлые деревья. Обезумев, она бросилась на эту решетку. Та зазвенела под ударом ее тела, но нельзя было поверить, что она когда-нибудь в жизни открывалась. Заметив сонетку, она схватила ее и стала дергать, пока не убедилась, что никто не отвечает и не приходит. Беглец исчез, словно земля разверзлась у него под ногами. Растерявшись, Марианна тяжело опустилась на стоявшую рядом каменную тумбу и огляделась вокруг. Повсюду крики, вопли, грохот бьющихся бутылок, пьяное пение. Город горел, огонь приближался с каждой минутой, и тем не менее находились люди, опорожневшие погреба, пьяные вдрызг, вместо того, чтобы убежать. Из двух или трех прилегающих улиц появились группы полуодетых женщин и детей, вырвавшихся на этот еще свободный бульвар, плача, испуская крики ужаса. И Марианна тогда заметила рослую женщину, одетую почти так же, как и недавняя маркетантка, с той только разницей, что вместо медвежьей шапки она носила шапку полицейского, украшенную красным шелковым желудем. Манеры этой женщины были до того отвратительны, что сразу вырвали Марианну из ее прострации. Вооруженная кавалерийской саблей, эта мегера загородила дорогу беглецам, пытавшимся выйти на бульвар, и не позволяла им пройти, пока не обчистила до нитки. У ее ног уже громоздилась кучка сумок драгоценностей. В страхе перед настигающим их огнем несчастные люди безропотно позволяли грабить себя. Но вот появилась группа, состоящая из опирающегося на трость старика, молодой женщины, двух детей и двух мужчин, которые несли на носилках, видимо, очень больную женщину.